«Помолчим немного», — сказала Анетта. Каждый изучал лицо другого, такое знакомое лицо, видел на нем следы прожитой жизни. Сколько же морщин на фасаде дома, но зато на нем лежит теперь патина теней солнца, как на фронтонах Древнего Рима, которые являют зрителю следы времени и царственную безмятежность, не поддающуюся бегу веков. Они не делились своими мыслями. Анетта читала в этой книге за семью печатями, которая не желала открываться, а сейчас еще меньше, чем когда-либо. И Джульен знал, что за ним наблюдают. Ему так много хотелось скрыть от нее. Анетта без труда догадалась об этом и проникла жалостью к этой душе, так и не раскрывшейся в течение всей своей жизни, к одинокой душе, которая больше страшилась привязанности, чем вражды, ибо не привыкла к любви и боролась с ней ленивым оружием, бегством. Анетта первая прервала молчание. «Благодарю вас за то, что вы дали мне юную подругу», — сказала она. «Она ваша», — ответил Жульен. «Это лучшее, что у меня есть». «Вы прожили прекрасную жизнь», — с серьезной улыбкой произнесла Анетта. «Злейшему врагу не пожелаю такой жизни», — с горечью отозвался он. «И я не пожелаю, ибо никто другой не был бы достоин ее вынести. Вы, стало быть, знаете?» «Знаю. Знаю о ваших битвах. Читала вас. А то, чего не читала, видела». Анетта прикрыла глаза. «И горжусь вами». Он затрепетал. «Я тем, что я есть сейчас, тем, что я стал, я ваше творение, и я кладу все к вашим ногам». Теперь затрепетала Анетта. «Что же я сделала для вас? Вы сделали меня». Снова раскрылась бездна молчания. Оттуда хлынул поток жарких чувств. Жорж за стеной напрасно прислушивалась и бормотала с досадой. «Что они там, умерли, что ли?» Она-то подняла на Жульена свои увлажненные сияющие глаза, к которым был прикован его взгляд, взгляд верного, преданного пса, и ток крови от сердца хлынул к ее лицу. Но для Жульена эти побагровевшие щеки, этот покрытый красными пятнами лоб, были прекраснее самой красоты. И Анетта сказала: «Значит, мы не загубили нашей жизни понапрасну». Жульен чуть было не ответил: «Это я-то не загубил, а чему она послужила?» Однако, взглянув на сияющую радостью лицо Анетты, он почувствовал, что это было бы прямой неблагодарностью. Ему захотелось упасть перед ней на колени, но порыву помешало душевное оцепенение и природный порог — скованность. Жульен вдруг увидел себя со стороны старого смешного человека и пробормотал: «Если я не погубил вашей жизни, все остальное — неудачи, печали, все это ничто, и все прекрасно». Они обменялись улыбкой безмолвной и строгой благодарности. Потом она-то поднялась с места. «На сегодня довольно счастья». Она направилась к двери. На пороге он спросил: «Когда же продолжение?» Она ответила: «Когда вы сами придете за ним». Врата дней открылись вновь. Старые друзья встречались теперь регулярно. Оба свято оберегали от чужого посягательства часы, отведенные для бесед. Хотя Жульен познакомился с Марком, с Ваней и Асей, хотя вскоре он стал у Ривьеров своим человеком, в их присутствии ему никак не удавалось окончательно оттаять, стряхнуть с себя скованность. Его смущала не только Ася, но даже крошка Ваня. Жульен не умел разговаривать с детьми. Один только Марк читал скрытую за озабоченно нахмуренным челом ученого неустрашимую суровую мысль и жадно стремился найти ей разгадку. А Жульена пугала иная загадка. Он смущался перед инквизиторским взглядом молодежи, не в силах понять ее интересы, ее иронию и резкость. Он искал прибежище у Анетты, которая так же хорошо, как сам Жульен, знала его слабости, и гораздо лучше, чем он, знала величие его печальной души, его гордой души. Анетте не нужно было ничего объяснять. Даже не произнося ни слова, при одном ее приближении он сбрасывал груз с души, перенасыщенный электричеством. Анетта принимала это как должное. Лишний груз не тяготил ее, скорее давал большее равновесие, и судно еще устойчивее держалось на воде. Так совершался благодаря тому, что они вновь обрели друг друга, тайный закон их бытия.